Глава 57. Жуткая морда. Сестра Слива не особо обрадовалась, когда ей притащили странного монстра, но лечить его не отказалась. Восстановление после искажения – дело не быстрое, так что этим посменно занимались все доступные целители. Чуньлан решила извлечь из этого хоть какую-то пользу и устроила своим ученикам практический урок. Все равно пациенту уже нельзя было навредить сильнее, чем есть. Поэтому он и стал, так сказать, тренировочным манекеном, на котором начинающие медики учились передавать ци больному. На следующие сутки неизвестный заклинатель начал приобретать все больше гуманоидных черт. А еще через пару дней, наконец-то полностью, вернул себе человеческий облик. И оказалось, что он довольно симпатичный. А уж когда полностью оправится, то, наверное, вообще станет красавцем. Впрочем, некрасивых бессмертных Вика пока не встречала. Все они, как минимум, были хорошенькими. А как максимум, такими смазливыми, что не поймешь, девочка перед тобой или мальчик. Пока же пациент был в коме, но Шимей обещала, что тот вскоре придет в себя. Вика периодически заходила поглазеть на него и поболтать с сестрой Сливой за чашкой чая. За это время большинство их учеников исцелились от травм и тоже иногда забегали хоть одним глазком глянуть на странного совершенствующегося. Причем быстро выяснилось, что это был не просто какой-то бродячий заклинатель, а печально известный бастард главы клана Джан. С этим совершенствующимся было связано множество громких скандалов. Например, о том, как его за вопиющую непочтительность выгнали из ордена, где он проходил обучение, или о том, как он явился на юбилей к отцу и разоблачил его многочисленные интрижки перед всеми гостями. Также имелось множество других историй, судя по которым, язык у этого заклинателя оказался вообще без костей, и придерживать его за зубами парень не умел патологически. Однако и талантами он был не обделен, раз сумел даже после изгнания из ордена достичь бессмертия. Во всеуслышание объявил, что собирается лично очистить этот мир от темных созданий, а потом неожиданно пропал. И почти 10 лет о нем не было ни слуху, ни духу. «Ну надо же! Немного похоже на мою историю, только поскандальнее», — протянула Вика, разглядывая осунувшееся, бледное лицо парня. «Ничего подобного!» Тут же возразила Чуньлань. «Меня ведь считали злодеем, хотя все, что я сделал, лишь давал волю языку. Как я понял, этого Джан Вэня тоже терпеть не могут потому, что тот говорит правду в лицо, особенно тем, кто слышать ее вообще не хочет». После этих слов девушка тут же получила уведомление о повышении шкалы отношений с жуткой мордой. Глупая кличка, оставшаяся после первого нелестного впечатления, почему-то так и прилипла, и Вика даже опасалась, что может ляпнуть ее вслух. Почему-то система так и не сменила аватарку этого Джан Вэня, хотя имя внизу дописала. Девушка спрятала улыбку под веером. Все же контраст выходил довольно забавным, а система явно за что-то не взлюбила этого заклинателя. Но на прямые вопросы та отвечала уклончиво, и получить от нее нужную информацию так и не удалось. «Мне кажется, он нас слышит», — сказала Вика сестре Сливе, указывая веером на пациента. Та проверила его пульс и согласилась. «Да, думаю, через пару часов окончательно придет в себя». И действительно, спустя некоторое время Вику нашел один из учеников Чуньлань и сообщил, что пациент пришел в сознание и жаждет пообщаться. Едва девушка вошла к нему в комнату, он тут же начал благодарить ее за спасение. И хоть голос его от долгого неиспользования был ужасно хриплым, но желание поговорить явно перевешивало все неудобства. Наверное, для такого болтуна молчание в течение 10 лет было самой жуткой пыткой. Но вскоре пациент утомился, и сестра Слива сказала, что ему надо поспать. Так что они с Викой покинули импровизированную палату оставив заклинателя в одиночестве. К сожалению, его меридианы оказались так сильно повреждены, что он больше не сможет управлять своей внутренней энергией, произнесла Чунь-Лань, когда они отошли достаточно далеко. «А его морицы в порядке? Он все еще остается бессмертным?» — уточнила Вика. «Да, бессмертное тело он сохранил». «Тогда не вижу особой проблемы», — пожала плечами девушка. «С этим вполне можно жить». На это сестра Слива ничего не ответила. Честно говоря, на ее памяти Шисюн был единственным человеком, кто так спокойно отнесся к потере способностей к заклинательству. Обычно после таких новостей пациенты впадали в отчаяние, а некоторые даже сводили счеты с жизнью. И порой многие медики даже не особо стремились их спасти после этого, понимая, что попытки повторятся. Все же для совершенствующихся не существовало вердикта более ужасного, чем потеря магических сил. К тому времени, как все раненые ученики окончательно поправились, Вика уже успела сводить остальных по всем адресам, где жители жаловались на потустороннюю активность. Благодаря духовным способностям Синченя, девушка могла не заморачиваться с изгнанием призраков и просто разрубать их, чтобы окончательно упокоить. Однако клинки начинающих заклинателей еще не были настолько продвинутыми, поэтому им приходилось справляться другими способами. Так что Вика обучала их, как рисовать изгоняющие знаки и складывать ручные печати. И если рисовать с помощью волшебной кисти она могла талисманы любой сложности, то вот ручные печати у нее оказывались всего лишь затейливым складыванием пальцев. Но тут девушка применила хитрый учительский прием, выбрав одного из прилежных учеников и позволив ему рассказать и показать все, что он знает о ручных печатях. Система тоже оценила ее смекалку и начислила очередные 200 баллов за успешное наставничество. В целом, Вика сочла эту поездку на полевую практику очень успешной. За несколько дней в этом городе она смогла заработать баллов больше, чем за все время своего попаданчества. Даже история с темными заклинателями сложилась вполне удачно. Почти все остались живы и взамен приобрели бесценный жизненный опыт. Правда, одержимость Жуань все еще немного ее пугала, но Вика оптимистично надеялась, что в самый критический момент все-таки сможет ускользнуть от настырной главной героини.